الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. На прошлом занятии мы начали изучать шубуха, то есть домыслы, или то, что считают те люди, которые дозволяют те виды тавассуля, которые не установлены шариатом, считают доводами в свою пользу. И мы разобрали первый их домысел и первое их доказательство. Это был хадис кого? Хадис о том, что Умар ради Аллаху Та'аля Ан обратился к Аббасу, вернее, обратился к Аллаху с дуа, сказав, что раньше мы обращались к тебе, о Аллах, через нашего пророка, теперь мы обращаемся к тебе через дядю нашего пророка. Они говорят, что это довод в пользу того, что можно делать тавассуль через личности, через людей. Хорошо. В данном случае через Аббаса. А почему через пророка не сделал Умар тавассуль? Потому что хотел показать тем самым, что можно делать тавассуль посредством того, кто меньше достоинством, при наличии того, кто больше достоинства. Мы разобрали несостоятельность этой аргументации, сказали, что это довод, наоборот, против них. И мы доказали, что в этом хадисе речь идет о тавассуле не посредством личности или авторитета Аббаса, а посредством чего? Посредством мольбы Аббаса. И мы привели дуа, которую прочел Аббас после слов Умара ради Аллаху Та'аля. Второе сомнение, или второй домысел, который существует у этих людей, это хадис о слепом, хадис о дарир. Мы его разобрали, в общем-то, на прошлом занятии, но мы повторим его еще раз, хорошо, потому что занятие было немножко сумбурное в связи с пожаром в лесах и так далее. Хорошо, поэтому внимание было рассеянное, мы его повторим еще раз, иншаллах. Хадис, который привел Ахмад и другие с достоверным иснадом от Усмана ибн Ханифа. Хадис о том, что слепой человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал ему: «Удю Аллаха юафияни». «О посланник Аллаха, попроси Аллаха, сделай дуа Аллаху, чтобы он меня исцелил». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Инши та даауту лак». «Если хочешь, я сделаю за тебя дуа». «Ва инши та харта за кефа ухайр». «А если хочешь, то отложи это». То есть, отложи это как? Потерпи, сделай сабр, это будет тебе наградой в судный день. И это лучше для тебя. В другой версии, если хочешь потерпи, это лучше для тебя. Но человек все равно сказал что? Удругу. Нет, сделай дуа, попроси Аллаха. Хорошо. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал этому человеку взять вуду, сделать абдес. Хорошо. И хорошо взять вуду должным образом, совершить два ракята намаза и сделать, обратиться к Аллаху со следующим дуа. Аллахумма инни ас'алюка ва таваджжу илейка би набийка Мухаммад набия рахма. О Аллах, я прошу тебя и обращаюсь к тебе посредством пророка, твоего пророка Мухаммада, пророка милости. Мухаммад инни таваджжу бика иля Рабби. Мухаммад, я обращаюсь посредством тебя к моему Господу в этой моей проблеме. О Аллах, реши для меня эту проблему. Аллахумма шаффихху фии ва шаффияни фи. О Аллах, прими его заступничество за меня, прими мое заступничество за него. И этот человек это сделал, как он учил его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к Аллаху с этим дуа и исцелился. Итак, те оппоненты, которые приводят это в качестве довода на запрещенные виды тавассуля, они говорят, этот хадис указывает на дозволенность тавассуля в дуа посредством чего? Посредством джах. Джах, то есть авторитет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или кого-либо другого из праведных людей. Хорошо? Потому что здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе, он что? Научил этого слепого человека, как делать тавассуль в дуа. Как делать тавассуль в дуа. И этот слепой сделал и стал снова зрячим. Что на это ответим мы? Мы ответим, что в этом хадисе нет никакого доказательства, нет никакого аргумента, И нет довода на этот вид тавассуля, на тавассуль посредством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его личности, да, или посредством его авторитета. Это, мы говорим, наоборот, хадис, довод в пользу чего? В пользу одного из тех разрешенных видов тавассуля, которые мы перечислили. Хорошо, ранее. Какой тавассуль? Тавассуль посредством дуа праведного человека. И доказательства на это в самом этом хадисе. Их много. И в самом этом хадисе. Первое доказательство какое? Что это тавассуль не авторитетом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не его, не посредством его личности тавассуль, а посредством дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Первое. Давайте посмотрим этот слепой человек. Он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, для чего? Чтобы сделал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за него дуа. И он говорит здесь, «Удру Аллаха юафияни», «Попроси Аллаха, чтобы он меня исцелил». То есть, сделал тавассуль к Аллаху посредством дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что он знает, что дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оно больше имеет шансов на что? На то, что примет его Аллах, субхану ва тааля. Отличается от дуа других людей. Если бы этот слепой имел в виду тавассуль не посредством дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а посредством самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да? Или посредством его авторитета, тогда он бы что сделал? Он бы тогда и не шел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Он бы дома поднял руки бы и сказал, «Аллахумма инна асалюка биджахи набиика, Аллах, я прошу тебя авторитетом твоего пророка, или прошу тебя степенью твоего пророка, исцели меня и сделай меня снова зрячим». Но он этого не сделал. Почему? Потому что мы говорили, потому что он араб, потому что он понимает арабский язык. Он понимает, что такое тавассуль в арабском языке. Тавассуль в арабском языке – это не когда ты приходишь кому-то и говоришь, я прошу тебя авторитетом того-то, дай мне то-то. Хорошо? Нет. Ты идешь к тому, кого ты считаешь, что он имеет авторитет перед тем, кого ты хочешь попросить, и просишь его попросить за тебя. Хорошо? И поэтому он так и сделал, и пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Это первый довод из этого хадиса на что? На что? На то, что этот тавассуль не был что? Посредством авторитета пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это был тавассуль посредством дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Второй довод из этого хадиса. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обещает здесь, в этом хадисе, этому человеку сделать за него дуа. Он говорит, да, я сделаю за тебя дуа, если хочешь. Но потом дает ему насиха, дает ему наставление, что лучше для него будет, если он потерпит. Хорошо? Если он потерпит. Если он потерпит, это будет для него хайр. Третье доказательство. Почему для него это будет хайр? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе достоверном говорит, что если человек, Аллах субхану ва тааля, испытает потери двух любимых вещей, имеет в виду что? Глаза, да, зрение, то заменит ему, Аллах компенсирует эту потерю раем. Хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, второе доказательство ясно. Это то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям обещал ему сделать за него дуа. Значит, речь идет в хадисе о чем? О тавассуле посредством дуа пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Третье здесь. Это то, что этот слепой, он настаивает на дуа пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, нет, сделай мне за меня дуа. Он говорит, сделай за меня дуа. То есть он не соглашается на что? На то, чтобы терпеть, чтобы отложить. Он хочет, чтобы за него сделал пророк саллаллаху алейхи ва саллям дуа. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нет сомнения, что он сделал за него дуа. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он тот, который выполняет свои обещания, несомненно. И раз он обещал, то он, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это сделает. А почему тогда, зачем пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему говорит, иди возьми абдес, два ракаата намаза сделай, и сделай такой дуа, и научил его дуа. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он, как никто другой, хочет для людей, хотел для людей блага. И чтобы наверняка было принято дуа этого человека, он ему указал еще и на другой вид тавассуля. Какой другой вид тавассуля? Тавассуль посредством праведных деяний. То есть не только я, мое дуа, тавассуль посредством моего дуа, но и тавассуль какой? Посредством твоего намаза, твоего хорошего вуду, хорошо, и посредством того, что ты сам попросишь Аллах субхану ва тааля. Потому что Аллах субхану ва тааля говорит, «Вабтагу иля Аллахи василя». То есть, «Вабтагу илейхи василя». Стремите, ищите у Аллаха, что средство приближения к нему. Поэтому не только Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям ограничился тем, что выполнил обещание свое и сделал за него дуа, но еще его научил дуа и заставил ему сделать два ракета намаза. То есть все это указывает на что? Что тавассуль в этом хадисе какой? Через дуа и те виды, разрешенные виды тавассуля, о которых мы говорили. Это третий вид доказательства здесь. Четвертый вид доказательства в этом хадисе. Дуа, которую научил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям этого человека. Давайте на него посмотрим. Что это за дуа? Из него нам станет тоже ясно. Это было дуа посредством Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и его авторитета? Или это дуа посредством этого соль, посредством, прошу прощения, этого соль посредством дуа Пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Что он говорит? Он говорит: «Аллахумма шафиху фи». «О Аллах, прими его ходатайство за меня». Это исключает возможность, что это было дуа посредством авторитета Пророка саллаллаху алейхи ва саллям или посредством тавассуль посредством самого Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Да? Почему? Потому что что такое шафаа? Что такое шафаа? Он просит Аллаха принять шафаа, заступничество, ходатайство Пророка саллаллаху алейхи ва саллям за него. То есть прими его дуа за меня. Дуа о чем? О том, что был возвращен мне мой взор, что было возвращено мне мое зрение. Верно? Потому что шефа, мы знаем, это что такое? Шефа — это дуа. Но это особый вид дуа. Какой вид дуа? Там, где принимают участие двое. Один, который за него ходатайствует. Хорошо, перед тем, у кого, перед тем, кто может удовлетворить его нужду. И мы знаем шефа, судный день, в который будут обладать пророки, это будет что за шефа? Это будет дуа. Пророки будут просить Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо, и другие категории лиц, которыми доволен Аллах, будет просить Аллаха за кого-то, за тех, кого доволен Аллах Субхану ва Тааля, по разрешению Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, это четвертое доказательство. Пятый вид доказательства. Слова в этом дуа: «Ващафияни фии». «И прими мое ходатайство за него», за Мухаммада Исатуса. Это как? Там то ходатайство понятно. Как может этот человек ходатайство за Мухаммада Исатуса? То есть прими мою вот это дуа, мою эту мольбу, в которой я прошу, чтобы ты принял его мольбу за меня. Да? Это ходатайство мое за него, чтобы ты его мольбу принял за меня. Он же попросил, чтобы у меня было слово зрение. Эти слова полностью, в этом дуа, полностью опровергают возможность того, что речь идет о тавассуле посредством чего? Авторитета или посредством статуса Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или посредством самого Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, его зат, то есть его сущности, да, самого. Поэтому, говорит шейх Аль-Бани, если ты приведешь этот хадис, вернее, эти слова хадиса, напомнишь человеку, который тебе приводит этот хадис про слепого, как довод, ты говоришь: ну подождите, там же сказано: прими его ходатайство за меня, его ходатайство за меня, мое ходатайство за него, то тоже теряются эти люди и не знают, что сказать. Потому что увязать это с их пониманием хадиса невозможно. Хорошо. Шестое доказательство здесь, это то, что ученые упоминают этот хадис среди примеров. Или это событие? Среди примеров чудес Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А именно каких чудес? Чудесное принятие Аллахом дуа Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он просил Аллаха о чем-то, и Аллах, субхану тааля, принимал дуа Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это чудо, это ая, знамение от Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просит, и Аллах, субхану тааля, принимает его дуа. Байхакый указывает на это. Хорошо? Говорит о том, что как исцелился этот человек посредством дуа пророка. Так и приводится. Посредством исцеления посредством дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это доказательство пророчества, говорят они. То есть это тоже указание на то, что речь идет здесь все-таки о чем? О дуа. Если это понятно, то есть мы поняли из всего этого, что этот хадис, он что? Нет у него никакого отношения к тавассулю посредством чего? Посредством зат, то есть сущности Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или посредством авторитета Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма инна насалюка ва тавассалу илейка би набиик Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы он так сказал: о Аллах, я прошу тебя, хорошо. Если, то есть он говорит: Аллахумма инни асалюка, Аллах, я прошу тебя, ва тавассалу илейка би набиик, я делаю тавассул к тебе посредством твоего пророка. Посредством чего? Посредством самого пророка. Тут что-то отсутствует. Тут что-то отсутствует. Либо посредством самого пророка, да, то есть бизат, насалюка бизатин бик, посредством авторитета твоего пророка. Ла хаула ва ла куввата илля бик. Посредством авторитета твоего пророка, хорошо? Либо посредством дуа твоего пророка. Оппоненты скажут, что здесь что? Я делаю тавассуль к тебе, о Аллах, посредством твоего пророка. Здесь пропущено, они скажут, что? Подразумевается что? Авторитет твоего пророка. Биджахи набиик. Мы скажем, нет, бидуа и наби, посредством дуа пророка. Как в том хадисе про Аббаса, да, когда мы разбирали. Все указывает на то, что атаваджаху илейк, я обращаюсь к тебе посредством чего? Посредством дуа твоего пророка, саллаху алейхи вассалям. Если сказать посредством самого пророка, тогда должно быть доказательство на это. Есть ли доказательства? Нет. Есть ли доказательства на то, что посредством дуа? Да, мы привели уже сколько? Шесть. Мы привели уже шесть. Несомненно, что статус пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, перед Аллахом высокий. И то, что мы отрицаем тавассуль посредством его личности или посредством его авторитета, скажу: Аллах, я прошу тебя, авторитетного пророка, это не значит, что мы не любим пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И не значит, что мы не ценим высокий статус пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как в этом обвиняют многие, хорошо? Говорят: раз вы отрицаете, значит, вы не признаете высокий статус пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы скажем наоборот. Наоборот. Мы стараемся быть из тех людей, наоборот, которые ближе пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, которые, наоборот, больше ценят пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чем кто-либо. Почему? Потому что ценить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это не значит просто говорить о том, что ты его ценишь. И не значит какие-то выдумывать виды того сура, который он не заповедал. Ценить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и следовать за ним, это значит следовать за ним. Это значит иттиба, то есть следование за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Это значит выполнение его приказов, это значит оставлять его запреты. И на это указывает Аллах, субхана ва тааля, говорит: «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни». Скажи, если вы любите Аллаха, фаттабиуни, тогда следуйте за мной. То есть следуйте за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Просто говорит: я люблю Аллаха, все говорят: я люблю Аллаха. Утверждать недостаточно. Нужно доказать. Чем? Фаттабиуни, следуйте за мной, юхбибкум Аллах, тогда полюбит вас Аллах, ва йаghфир лакум дзунубакум, и простит вам ваши грехи. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и уважение к нему не заключается в том, чтобы возвышать его сверх меры. Это наоборот не любовь к нему. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что «Ля тут руни, кама атратин насара бин Марьям». «Не возвеличивайте меня сверх меры, как это сделали христиане с сыном Марьям». «Фа иннама ана абд». Потому что поистине я не иначе, как раб. Я только раб. «Факулу абдуллахи ва расули». Говорите: раб Аллаха и его посланник. И хадис, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил ибн Аббаса, достоверный хадис, попросил его собрать камушки. Камушки для чего? Для джамарата, да, кидают, когда джамарат в хаджи. И он принес, собрал маленькие камушки ему, положил в руки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал: да, вот такие, мисля хауля, вот такие, не как сегодня, кто был в хаджи, видели, хорошо, что с размером с кулак камни бросают, кто-то тапочек снимает, бросает, хорошо, кто-то нечаянно в голову кому-то большим камнем попадает, и кровь потом течет. Пророк сказал: вот такие, вот подобно этим камушки, вот такие. И сказал потом: «Ва иякум валь гулу фид-дин». Остерегайтесь чрезмерствования в религии, излишествования в религии. «Фаинна халика ман кана каблюхум биль гулу фид-дин». Потому что те, которые были до вас, они что? Погибли из-за чего? Биль гулу фид-дин. Из-за чрезмерствования в своей религии. Итак, это хадис о слепом. Теперь оппоненты, если... А этот вопрос, так скажем, излюбленный вопрос. Хорошо, потому что тот вопрос, которым как бы первые они поднимают при разговоре с Али Сунна валь Джамаа, вы не делаете того, что через пророка саллаллаху алейхи ва саллям, вы не любите пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому хадис о слепом один из их доводов, да, таких. Вы должны знать. У вас это часто там. И есть некоторые версии этого хадиса. Есть некоторые версии этого хадиса. И добавление к этому хадису в других версиях, которые нужно рассмотреть, которые на самом деле являются либо слабыми, либо не указывают на то, что они хотят доказать этими версиями. И первое добавление, как бы версия, в котором есть какое-то добавление к тому, что мы сказали в хадисе, это добавление Хамада ибн Салама. Говорит он, хадисан Абу Джафар аль-Хутами, сообщил нам Абу Джафар аль-Хутами, потом привел этот иснад, который есть, хорошо рассказал этот хадис, но в конце там добавление есть. В конце есть добавление, сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему сказал, «Ваинканат хаджа фафаль мисли залик». Если у тебя будет когда-нибудь потребность в подобном, хорошо, если будет, вернее, у тебя нужда, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям этому слепому, делай таким же образом. Хорошо. Говорят, вот, делай таким же образом. Значит, это не просто было тавассуль через дуа пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это значит, можно всегда и нам сейчас делать что? Тавассуль через пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а не через дуа пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис, это добавление передал Абу Бакр ибн Хусейма в своем тарих, книге. Хорошо. И говорит, рассказал нам Муслим Ибрагим, рассказал нам Хамад ибн Салама, то есть иснад, да, приводит. В этом иснаде, в нем есть илля. Что такое илля? Мы изучали с вами терминологию хадисов. Илля это что? Недостаток. Может быть в иснаде, может быть что? В тексте хадиса. Ибн Таймия говорит, проблема, что здесь только Хамад ибн Салама, он тот, кто передал это добавление. Этот же хадис передал Шорба. Но у него нет этого добавления. У него нет этого добавления. Хорошо. Кто-то может сказать, но это добавление, оно, раз Хамад ибн Салама, он сиха, то есть он достоверный передатчик, надежный передатчик. Хорошо, значит, можно принять это. Это будет зията макбуля. То есть принята добавка, которую можно принять хадису. Хорошо. Мы скажем, что Хамад ибн Салама по сравнению с Шуба, хорошо, он, вернее, Шуба по сравнению с Хамад ибн Салама, он намного сильнее передатчик, что намного более крепкий передатчик. Поэтому говорит, например, Ибн Хаджар, у него есть книга Ибн Хаджар, называется Такриб. Такриб ат-Тахдиб. Там, где он, передатчиков хадисов, описывает их качество, да, то есть кто он, слабый передатчик, сильный передатчик, что у него было. Про Хамада ибн Салама, который передал это добавление, вот это вот, он говорит что? Он говорит, сиха, беда, он надежный передатчик, поклонялся Аллаху, хорошо. Но в конце жизни его память поменялась. Хорошо, потому что может быть передатчик на протяжении какого-то времени хорошая память, потом в конце жизни у него что? Портится память. А Шуба, что про Шуба говорит? Он говорит, сиха, хафиз, то есть это надежный передатчик, это хафиз. Хорошо. Это человек, который в совершенстве знает хадисы. Саури говорил про него, амиру минин фель хадис, повелитель правоверных в хадисе. Шуба. Поэтому, если спросят, кто повелитель правоверных в хадисе, мы скажем, кто? Шуба. Раз это ясно, то тогда получается, что противоречие Хамада ибн Салама здесь, его версии, версия Шуба указывает на то, что это что? Добавка она не принимает. Добавка она не принимает. Потому что это уже называется что? Шаз. То есть шаза, та, которая противоречит более достоверной версии. Но даже если предположить, что это добавление правильно, указывает ли оно на дозволенность того суля через пророка саллаллаху алейхи ва саллям, через его авторитет? Указывает или нет? Нет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если у тебя будет нужда, поступай так же. Как поступай так же? Приходи опять. Приходи к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Опять проси, чтобы он за тебя сделал дуа. Поэтому нет никакого доказательства на то, что они говорят. Даже если признать эту версию, что это добавление сильное. Второе добавление к этому хадису, хадису слепого, это история про человека во времена Усмана ибн Аффана, ради Аллаху Таля, что человек обращался к Усману, чтобы он решил его проблемы. Хадис, который пел Табарани в книге «Аль-Муджаму Сахир», через Абдулла ибн Вахба, от Шабиба ибн Саида, Аль-Макки, от Равха ибн Аль-Касима, от Абу Джафара Аль-Хутами, от Абу Умама ибн Сахля, ибн Ханиф, от его отца Усмана ибн Ханифа, который сообщает, что вот человек, он обращался к Усману ибн Аффану, ради Аллаху Таля, халифу, и тот все на него что? Чтобы он решил его проблему, да? А он все на него не обращал внимания. Все время как-то не обращал на него внимания, отворачивался от него. И этот человек тогда обратился к кому? К Усману ибн Ханифу. Он говорит ему: давай ты посодействуй, чтобы Усман принял меня и решил мою проблему. Усман ибн Ханиф тогда его научил что? Дуа. Он сказал: сделай два ракета намаза. Пойди возьми вуду как нужно. Сделай два ракета намаза. А потом скажи: Аллаху мене сальку ва таджалей би набина Мухаммад. О Аллах, я прошу тебя, обращаюсь к тебе посредством нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка милости, набия рахма. И потом скажи, что тебе нужно. Хорошо, в своем дуа. А потом приходи ко мне. Этот человек так сделал. Ты придешь ко мне, мы потом пойдем что туда, да? Этот человек сделал то, что сказал ему Усман ибн Ханиф. Потом, когда подошел к дверям Усмана ибн Аффана, его привратник увидел его, схватил его, завел к Усману ибн Аффану, посадил его на ковер, хорошо, возле Усмана. И Усман ибн Аффан говорит: что у тебя, какая у тебя проблема? Хорошо. Сразу решил ему проблему, сказал: если у тебя еще будут какие-то проблемы, приходи. Хорошо, и в другой раз тоже. Этот человек вышел оттуда, встретил Усмана ибн Ханифа и говорит ему: джазак Аллаху хайр. Ты попросил за меня Усмана ибн Аффана, халифа, хорошо. Он принял мою проблему, решил. Хорошо. А до этого, пока ты не разговаривал, на меня даже не смотрел. Хорошо. Что сказал на это Усман ибн Ханиф ему? Он сказал ему: клянусь Аллахом, я с ним даже не разговаривал. Но я был с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, когда пришел к нему слепой человек и пожаловался на него, ему то, что у него ушло, пропало зрение. И потом рассказал этот хадис, который мы приводили, хадис о слепом. Хорошо. Это история, которую мы сказали, где приводится? В Табарани, в книге «Аль-Муджам ас-Сагир». Хорошо. Что мы на это скажем? Что мы на это скажем? Мы скажем, хадис о слепом сам, он какой? Он достоверен. А эта история, она недостоверна. История недостоверна. Почему? Потому что ее передал только Шабиб ибн Саид. Шабиб ибн Саид, когда мы читали иснад с вами хадиса, а мы его читаем, да? Вообще нужно любить иснад, потому что иснад – это наша религия. Хорошо? Иснад – это основа нашей религии. Это то, чем мы отличаемся от других религий, то, чем мы отличаемся от Ахлюль-Бида. Наличие у нас иснада. Хорошо? Саид. Да. Этот человек, по поводу которого, по поводу достоверности передачи которого есть среди ученых сомнения, хорошо, особенно если передает о него Ибн Вахб, как здесь, в этом хадисе. И говорят про него, на это указывают ученые, что принимается его, то, что он передает этот человек, Шайб ибн Саид, в том случае, если от него передает его сын Ахмад, и передают от него хадисы, хорошо, Юнус ибн Язида. Вот. При этих условиях, если это Шайб ибн Саид передает хадис от кого? От Юнус ибн Саид. И перед от него сын его Ахмад, тогда этот хадис бывает какой? Принимается. В другом случае нет. В другом случае нет. Значит, эта история, она что? Не может быть принята достоверно. Она слабая. Эта история слабая, ее использовать в качестве аргумента нельзя. Кроме того, что еще указывает на слабость этой истории? Что еще указано на слабость этой истории? То, что Усман ибн Аффан, халиф, повелитель правен, тот, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что его стесняются даже ангелы. Мог ли он вот так вот пренебрегать человеком и обращать на него внимание, и решать его проблемы, все время отворачиваться, уходить? Нет, это уже указывает на то, что история эта недостоверна. Один из крупнейших сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме того, даже если допустить, что эта история правдива, посмотрим на тот дуа, который научил Усман ибн Ханиф здесь человека. Там только части его, там нет слов «Шафиху фия», «О шафия не фия», «Сделай меня его заступником за него», «Да, прими заступничество за меня», «Мое заступничество за него». Ничего там это нет, только часть дуа. Это значит, что речь не идет о чем? Не идет речь о том случае, который был со слепым. И это дуа мы не можем назвать, которая здесь якобы Усман ибн Ханиф научил этого человека, мы не можем его назвать дуа, которая есть в шариате. Да, это какая-то часть, что-то, которое, если даже эту историю принять достоверно, по своему иджтихаду, да, Усман ибн Ханиф, по своему иджтихаду его научил этого человека. Опять же, иджтихад сподвижников. Если кто-то какой-то иджтихад сделал, мы смотрим, противоречит ли это другим сподвижникам. Да, почему Умар Галтон не делал такой-то случай с пророком Салсана? Почему другие сподвижники не делали? Значит, все это указывает, что на слабость этой истории, и даже если предположить, что она достоверна, все равно это что? Не будет доводом. Все равно не будет являться доводом. Дальше. Это мы рассмотрели, значит, хадис о слепом. Здесь, по-моему, все ясно, да? Вопросов нет. Вопросы есть? Может быть. Все нормально? Тогда перейдем к разбору третьего их домысла. Первый был хадис Аббаса. Третий был хадис про слепого. Два хадиса какие? Сильные. И сейчас третий их довод. Или третий их заблуждение, третье их сомнение. Это слабые хадисы о тавассуле. Это слабые хадисы о тавассуле. Мы сказали, что те, которые разрешают такие виды тавассуля, о которых нет доказательств, они либо используют хадисы, которые достоверные, но не содержат доказательства, чего? Этих видов тавассуля, то есть не являются сарих, не являются четким указанием на то, что они говорят. Либо используют хадисы, которые четко указывают на то, что они говорят, и доказывают то, что они говорят, но они не являются достоверными. Мы говорили критерий к доводу, какой шариатскому дарилю критерий, он должен быть сарих, он должен быть сахих. То есть он должен быть достоверный, сахих, он должен быть сарих, то есть четко указывать на то, о чем ты говоришь. Хорошо? Он должен конкретно указывать на эту ситуацию. Он может быть достоверный, но он совсем не об этом. И мы зачастую слышим, хорошо, от многих заблудших групп. Говорит ересь, приводит какой-то хадис, который там, то есть даже не можешь понять, где же там довод. Хорошо. Хадис Аббаса, хадис о слепом, они достоверные. Но они указывают на эти виды тавассуля? Нет. Не указывают. Наоборот, они являются доводом в пользу второго вида тавассуля, о котором мы сказали, тавассуля посредством чего? Дуа. Третий вид тавассуля посредством дуа праведного человека. А вот третья их шубха, третья их домысел, это вот эти слабые хадисы, которые они приводят. Очень часто можно слышать слабые хадисы. Мы должны знать эти хадисы, знать, что они слабые. И если есть возможность... Люди, так скажем, в поиске знаний разный уровень имеют. Кто-то уже может запомнить, в чем же слабость хадиса. Кому-то достаточно знать, что это хадис слабый, хорошо, и ограничиться этим. Первый хадис, который они приводят, хадис от Абу Саида аль-Худри, марфу. Что такое марфу? Марфу, хадис марфу, это такой хадис, который его иснад, цепочка передачи, доходит до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это хадис марфу. Мы учили, да, с вами уже. Хадис, что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман хараджа мин бейти иля ас-сала фа кала Аллахумма инна ас'алука би хаққи саилина алейка ва ас'алука би хаққи мамаши хаза фа инни лам ахруж ашран ва ла батара акбар Аллаху алейхи би ваджхи". Кто выйдет из дома на намаз и скажет: "О Аллах, я прошу тебя посредством хакка, то есть права, посредством права, для авторитета или права, потому что положено кому? Просящим, право просящих над тобой. Я прошу тебя посредством права кого? Просящих, право над тобой просящих. Я прошу тебя по праву моего вот этого вот ходьбы моей. Хорошо? А поистине я не вышел из дома с высокомерием и заносчивостью. Хорошо, кто так скажет, тому Аллах Субхану Таля обратится своим ликом. Хадис, который передал Ахмад, у него версия, Ибн Маджа. Хорошо. Этот хадис, он слабый. Его иснад слабый. Почему? Потому что в нем есть передатчик, которого зовут Атия Аль-Уфи. Атия Аль-Уфи. Он передает Абу Саид Аль-Худри. Этот Атия, этот человек, он слабый передатчик. На это указывает кто? Имам Ан-Науи. Никто из этих людей не отрицает достоинство имама Ан-Науи. В книге Аль-Азкар он указывает на то, что этот передатчик слабый. Аз-Захаби тоже в книге Аль-Мизан говорит про него муджма аля дафи. Этот человек иджма среди мухаддисов, что он слабый передатчик. Хорошо. Аль-Хафис аль-Хайсами. Он тоже не в одном месте указывает на то, в книге своей муджма аз-Завайд, тоже указывает на это. И другие ученые тоже указывают на это. Таким образом, этот хадис, у Аллаха я прошу тебя посредством права просящих над тобой, он слабый из-за какого передатчика? Алтия Аль-Уфи, который в нем есть. Дальше. Это первый хадис. Второй хадис. От Биляля. Хадис Биляль. Хадис, который тоже слабый, говорит, что сказал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда выходил на намаз, то говорил «Бисмилля» во имя Аллаха, «Аманту билля» – уверовал в Аллах, «Таваккальту аля Аллах» – положился на Аллах, «Ла хавля ва ла куввата илля билля» – нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. И дальше «Аллахума бихакки саилина алейку бихакки махраджи хаза фаини ля махрадж ашаран ва ля батара». То есть текст хадиса похожий приблизительно, да, но чуть отличается. О Аллах, опять я прошу тебя по праву просящих тебя, по праву просящих над тобой, хорошо, по этому праву, и по праву того, что вот я вышел, я поистине не вышел, заносчивость, не вышел с высокомерием. Этот хадис, в нем он приведен Ибн Синни, у него в книге «Амаль льёма лейля». Почему он слабый? Потому что в нем есть передатчик в иснаде, имя которого Луази ибн Нафи. Луази ибн Нафи. Лукили. Хорошо? Этот человек, Луази ибн Нафи, Лукили, из-за него этот иснад становится слабым. Слово Вази, имя этого человека. Вообще Вази в арабском языке означает сдерживающее начало. То есть то, что сдерживает человека. Хорошо? И про это Вази говорят, Ан-Науи говорит, что этот хадис, он слабый, потому что один из передатчиков, этот Уази ибн Нафи аль-Уқили, все единодушны, что он что? Слабый передатчик. То есть хадис этот будет мунка. Уази, мы сказали, что значит по-арабски? Сдерживающее, удерживающее начало. И говорит про него шейх Аль-Албани, что этот Уази, у него не было Уази от лжи. То есть не было у него что? Удерживающее начало того, чтобы лгать хадисе. Хорошо, лгать при передаче хадиса. То есть говорить ложный хадис. Так этот хадис тоже слабый. Запомнили два хадиса слабых. Третий хадис от Абу Умамы. Хадис от Абу Умамы, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, когда наступало утро или вечер, то делал такое дуа. Аллахумма анта ахакку ман зукира ва хакку ман уби. То Аллах, ты больше других имеешь право на то, чтобы тебя поминали или поклонялись тебе. «Эс'алюка би нури ваджик». Я прошу тебя светом, посредством света твоего лика. «Аллази ушрикат лаху самавату валар». То есть, которым освещаются небеса и земля. Дальше. «Би кулли хаккин хуа лек, ва би хакки саилин алейк». То есть, опять, прошу тебя посредством каждого права, которым ты обладаешь, и посредством права просящих, то есть, делающих тебе дуа, над тобой. Хорошо. То есть, опять они говорят, это доказательство на что? Что можно делать того суть посредством хакка, то есть права или авторитета, или еще кого-то, да, из творения, из людей. Да, тоже говорят, это вот тоже довод. Аль-Хайсами в Муджмал Завайд, он говорит, что хадис перевел Табарани, он слабый, хорошо, и все единодушны в том, что этот хадис, он слабый. Хорошо. Потому что в нем есть передатчик, которого зовут Фадаль ибн Джубейр, по поводу которого все единодушны, что этот человек, он слабый. Следующий хадис, четвертый хадис, третий хадис запомнили, да? Четвертый хадис от Анаса ибн Малика. От Анаса ибн Малика, что когда умерла Фатима бинт Асад бинт Хашим, Фатима бинт Асад бинт Хашим, бин Хашим, она мать Али, ради Аллаху Тааля. Али, ради Аллаху Тааля. Тогда он позвал Усама ибн Зейда, позвал Абу Айюба Лансари, позвал Умара ибн Хаттаба, позвал еще одного черного мальчика, раба, да, имеется в виду здесь, чтобы они рыли могилу, чтобы копать могилу. Когда они закончили могилу, зашел Проксал, пришел Проксал. Тогда Али лег в могилу, хорошо, и сказал: «Аллаху, аллази юхи ва юмит, ва ухайюн ля ямут». У Аллах, который умерщвляет, оживляет, умерщвляет. И он живой, не умирает. «Игфир ли умми Фатима бинт Асад». «Прости мою мать Фатиму бинт Асад». «Валякинха худжата». И подскажи ей ответ на вопросы, да, в могиле. То есть ее аргумент, ее то, что она будет говорить. Подскажи ей. «У вас сей мадхаляха би хакки набиик». И расширь ее могилу, то есть туда, куда она входит, расширь для нее, сделай ее просторной, бихакки набиик, по праву твоего пророка, по хакку твоего пророка. Уаль анбия аллазина мин кабль, и по праву пророков, которые были до него. Фа иннака архаму рахимин, поистине ты милостивый, самый милостивый из милосердных. Этот хадис, который тоже приводит в качестве, вот видите, бихакки набиик, не только бихакки набиик, по праву пророка. Но что? Бихакки ль-анбия ль-дина мин кабли, то есть пророка, которые были мин кабли, до него. Хадис перед Табарани, аль-Хайсами, говорит, что в иснаде этого хадиса есть человек, которого зовут Рах ибн Салях. Рах ибн Салях, в нем есть слабость, говорит аль-Хайсами. Хорошо, в нем есть слабость. Передано другими тоже передатчиками. Но этот Рах ибн Салях, который есть в иснаде, он тот, который передает. Хорошо. Его назвали ибн Ади, назвали слабым. Даркутни сказал, что он слабый в хадисе. Даркутни сказал, что он слабый в хадисе. И другие ученые тоже сказали, что он слабый в хадисе. Отсюда тоже этот хадис что? Слабый. Четвертый хадис про Али радиаллаху анху, понять. Пятый хадис от Умейя ибн Абдилля ибн Халид ибн Усейд, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتي بصعاليك المهاجرين. От Умейя ибн Абдилля ибн Халид ибн Усейд, который сказал: Пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил у Аллаха победу посредством нищих мухаджиров. Нищих мухаджиров, то есть бедных мухаджиров. И они говорят, те, которые оправдывают виды того сура запрещенные, они говорят: вот, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил посредством кого? Нищих мухаджиров. Хорошо. Что просил победу Аллаха посредством вот этих вот слабых, бедных из мухаджиров. Это есть доказательство на тавассуль. Мы говорим нет. Во-первых, хадис слабый. Тоже приведен Табарани Муджам аль-Кабир. Хорошо. В нем тоже есть что? Слабые передатчики в этом хадисе. Умейя, на которого ссылаются, хорошо, во-первых, обратите внимание, хадис от кого мы сказали? Почему я сейчас заостряю внимание? Чтобы чуть-чуть сформировалось у вас как бы понимание, что такое иснад, какие виды хадисов бывают, и в чем достоверность, и в чем недостоверность, хорошо? Это очень интересная наука. Кто передает этот хадис? Внимательно еще раз. От Умейя ибн Абдилля. Хорошо. Что говорит шейх аль-Албани? Он говорит, Умейя, этот человек, не доказано, что он сподвижник. То есть он передает это, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал так-то. Да? Но не доказано, что он сподвижник. Раз не доказано, что он сподвижник, получается, что передает кто? Таби. То есть последователь передает от кого? Сразу от пророка. Последователи не видели пророка. Раз этот человек не является последователем, значит получается разрыв цепочки где? Между последователями и пророком. Таких хадисов называются как? Такие хадисы называются мурсаль. Мурсаль. И он слабый. На это указывает Ибн Абдул-Барр в своей книге «Алистиаб». Он говорит, сподвижничество этого человека недостоверно. Поэтому этот хадис мурсаль. На это же указывает Хафиз тоже в Наскаляне. Говорит, он не был сподвижником. Это во-первых. Во-вторых, в нем есть еще другое тоже, другое илля, то есть другой скрытый недостаток. Это передача, которую Абу Исхак, он был мудаллис. Что такое мудаллис? Тадлис, что такое мы учили? Хорошо, это потом мешал. И, то есть, еще есть тоже слабость в этом хадисе. И скажем мы в-третьих, что, предположим, даже этот хадис достоверный. Указывает ли он на дозволенность тавассуля через право кого-то, или через авторитет кого-то, или через личность кого-то? Указывает или нет? Нет. Потому что, как сказано в Фаидуль Хадир, сказано в Манави, говорит, что пророк, салям, да, он посредством бедняков просил Аллаха победы. Но как? Не говорил, о, Аллах, по праву бедняков я прошу у тебя победы. Или по праву вот этих людей. Нет, он им говорил, что просите Аллаха, делайте дуа. То есть здесь, опять же, тавассур какой? Посредством дуа. Посредством дуа. Хорошо? Другого человека, праведного человека. Поэтому это хадис не содержит доказательства. И не является достоверным. Во-вторых, даже если достоверным, не является доказательством. Шестой хадис. На этот хадис прошу обратить особое внимание. Почему? Потому что этот хадис приводят очень и очень часто. Очень и очень часто. Хадис от Умара ибн аль-Хаттаба, якобы марфуа, то есть восходящий до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал, как будто бы, хорошо, «Лямма актарафа Адаму аль-Хатия», когда Адам совершил свой грех, «Каля я Рабби», он сказал, «О мой Господь, асалюка би хакки Мухаммад», я прошу тебя правом, хаком Мухаммада, чтобы ты меня простил. Сказал тогда Аллах Субхану Тааля ему, «Я Адам, ва кейфа арафта Мухаммадан ва лям ахлуку». «О Адам, как ты узнал о Мухаммаде, если я его еще не создал?» «Каля я Рабби лямма халактани биядик». «О Аллах, когда ты меня создал своей рукой». «Ва нафахта фия мин рухи», когда вдохнул меня от духа твоего. «Рафату ра'си», я поднял свою голову, «фараиту аля кавайми аль-арш мактубан», увидел, как на ножках арша написано «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулюллах». И тогда я понял, что ты не добавишь к своему имени имя кого-то, кого ты не любишь, чем больше все другие творения. То есть ты можешь дать только такое имя к своему имени, такого человека, которого ты любишь больше, чем других. Хорошо? И тогда Аллах ему сказал, я простил тебе, и если бы не Мухаммад, «Валяу ля Мухаммад ма халактук», если бы не Мухаммад, я вообще бы тебя не создал. Хадис, который передал Хаким Мустадрак. Этот хадис, как говорит Аз-Захаби, он мавдуу'. Мавдуу', то есть выдуманный. Хадис он мавдуу', то есть выдуманный. Давайте посмотрим его иснад. Его иснад передает Хаким через от кого? От Абдулла ибн Муслима аль-Фахри, который говорит, рассказал мне Исмаиль ибн Маслама, который сказал, мне сообщил Абдурахман ибн Зайд ибн Аслам от своего отца, от своего деда, от Умара ибн аль-Хаттаба. Такая цепочка передач. Мы сказали, хадис какой? Выдуманный, мавду. Почему? Потому что здесь вот этот Абдурахман ибн Зайд ибн Аслам, он слабый передатчик. Абдулла ибн Муслим аль-Фахри, вообще не знаю, кто такой, говорит. Хорошо. Отсюда мы делаем вывод, что этот хадис, он какой? Он слабый. На его слабость указали, на слабость этого хадиса указали Захаби, сказал хабар балтин, то есть какой? Ложное вообще, ложное сообщение. Хафиз ибн Хаджар в книге «Ал-Лисан» тоже говорит про это. А про передатчик, который здесь Абдулла ибн Муслим аль-Фахри, мы сказали про одного из них, Абдурахман ибн Зайд ибн Муслима, сказали, что? Слабый передатчик. Про эту передатчика он тоже говорит, что я думаю, что он такой же, как предыдущий. То есть имеет в виду тот в его книге, да, в Лисан, другой перед этим, другой передатчик. А про того он говорит, что он тот, который сочиняет хадисы. То есть это тоже, который сочинял хадисы. Таким образом, с точки зрения иснада, этот хадис, можем сказать, он какой? Не просто слабый, а какой? По-арабски как? Маулу. Хадис Маулу. Хадис Маулу. Кроме того, кто на это указывает? На это указывают многие ученые, в том числе кто? Мухаджир Аскалани, на это указывают Аз-Захаби. Многие-многие другие хорошо, которые указывают на то, что этот хадис, он слабый. Хадис, он слабый. И даже сам Аль-Хаким, хотя он и говорит вначале, что достоверный, потом сам же себе противоречит, называя передатчиков, которые в нем есть, называя их что? Называя их слабыми. Так в этом хадисе два илля. Что такое илля? Недостатки. Есть два недостатка. Первое это Абдур-Рахман Нузейб ибн Аслам. Мы сказали, что он даиф джиддан. То есть что? Не просто слабый, а даиф джиддан. То есть очень слабый. Очень слабый. Хорошо? Еще другой иснад есть, там в нем есть что? Неизвестность передатчиков. Хорошо. Еще говорит шейх аль-Альбани, что здесь есть то, что называется по-арабски иттираб. То есть иногда этот хадис возводят до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, иногда не возводят до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть только до Умара. Это тоже что? Тоже на недостаток указывает. Так от Умара это или от пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Это что касается иснада. Что это за слова, которые Адам принял от Аллаха Субхану Та'аля, то есть тот тавассуль, посредством которого он обратился в дуа к Аллаху Субхану Та'аля, Аллах принял его дуа. Посмотрим, что говорит об этом тарджуман аль-Кур'ан. Тарджуман аль-Кур'ан, то есть переводчик Кур'ана, или самый главный специалист по тафсиру Кур'ана, кто? Ибн Аббас. Ибн Аббас, радиаллаху та'аля анху. Его слова полностью противоречат этому хадису, потому что говорит он, принял Адам от Господа слова, хорошо, это какие слова? Он сказал, «Рабби аллям тахлюкни биедик», «О Аллах, разве ты не создал меня своей рукой?» Сказал Аллах Субхана, «Да». «Аллям танфух фия мин рухик», «Разве ты не вдохнул меня от твоего духа?» Сказал, «Да». «Каль, эй, Рабби аллям таскуни джаннатак, тускини джаннатак», «О Аллах, разве ты меня не поселил в своем раю?» Сказал, «Да». «Каля», потом сказал Адам, «Алям тасбик рахматук гадабак», «Разве твоя милость не опережает твой гнев?» Это все тавассуль чем? Действиями Аллаха Субхану Та'аля, атрибутами Аллаха Субхану Та'аля. Хорошо, он сказал «Да». Потом сказал «Араите антубту ва аслахту араджи анта иля джанна». «Если я покаюсь, если я исправлюсь, вернешь ли ты меня в рай?» Сказал он «Баля, да». Сказал Аллах Субхану Та'аля «Конечно». То есть это Ибн Аббас рассеет, какой был тавассуль? Ни слова о том, что бихакки Мухаммад, по праву Мухаммада, хорошо, алейхиссалату вассалям. Да, это от Ибн Аббаса достоверный тафсир этого аята. И во-вторых, где противоречит это Кур'ану? Ляуля Мухаммад махалакту. Если бы не Мухаммад, я бы тебя не создал, говорит Аллах Субхану Та'аля. Это настолько великое утверждение акиды, настолько важнейшее утверждение акиды, ради чего Аллах создал небеса и землю, ради чего Аллах создал людей всех вообще, то Аллах Субхану Та'аля обязательно указал бы на это в Коране, ради чего все это создано. И обязательно было бы много хадисов, которые указывали бы, что и не просто достоверных хадисов, хадисов мутаватер было бы, хорошо, много. Много было бы, которые бы указывали на что? На это, на цель сотворения, собственно, Вселенной. Ради чего? Ради Мухаммада, алейхиссалям. Но этого нету. Этого нету. Аллах Субхану сказать, что это хадисы потерялись? Нет. Или аят потерялся? Нет. Потому что Аллах Субхану говорит, что? «Инна нахну назальна зикра, ва инна лаху ля хафизу». Поистине мы не спаслали напоминания зикра. Зикр включает в себя в Кур'ан, и Кур'ан, и Сунну. И Кур'ан, и Сунну. Хорошо? И мы его охраняем, говорит Аллах Субхану. Значит, невозможно, что потерялось. Опять-таки, разве Аллах Субхану Та'аля не указывает в Коране, зачем Он создал людей? Разве не говорит Он, что «Вама халактул джинна валинса илля лия буду»? Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись мне. Значит, как с точки зрения иснана, так и с точки зрения смысла этот хадис несостоятелен. Наверняка каждому приходилось читать или слышать про этот хадис как довод, да, на эти виды тавассуля. И, наконец, седьмой хадис и последний, что якобы Пророк сам сказал: «Тавассалю би джахи, фаинна джахи индаллахи азим». Делайте тавассуль посредством моего авторитета, поистине мой авторитет высок. Этот хадис вообще ложный совершенно. Хорошо. Почему? Потому что у него вообще нет никакой основы в книгах по сунне, в книгах хадисов. Нету. Нет такого хадиса в книгах сунны, нет в книгах хадисов такого. Да, не, конечно, у пророка Саусалям высокий авторитет. У него высокий авторитет. Но это не дает основания выдумывать нам какие-то виды того суля посредством него, которого он не установил. Потому что так можно дойти до крайних пределов. Можно приходить делать суджуд могиле пророка Саусалям и говорить: «Фаинна джаха инда Аллахи азим», поистине мой статус перед Аллахом высокий. Делать руку пророку Саусалям и говорит: поистине статус пророка перед Аллахом высокий. Хорошо. Это что касается хадисов. Что касается хадисов. И есть асары. Тоже их приводят как доводы. Валлахи, один из высших видов джихада на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Защищать религию Аллаха Субхану ва Тааля. Есть джихад бисейфи ва синан, то есть мечом, копьем. Хорошо. Есть джихад чем? Бильхуджа ва лисан, то есть доводом, языком. Хорошо. Защищать религию Аллаха Субхану ва Тааля. И мы должны быть готовы. Хорошо. И асар, то есть предания, которые передают, они тоже. Два на два только укажем. Хорошо. Первый это то, что было истиска, то есть просили дождя у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как он умер. Рассказывают это, говорит Аль-Хафиз. Хафиз кто это? Ибн Хаджар Аскалани, да, мы имеем в виду Ибн Хаджар Аскалани. Он говорит, что передал Ибн Аби Шейба с достоверным иснадом от, то есть передача от Абу Салиха Саммана, от Малика Дара, который был казначеем Умара, который сообщил, что людей постигла засуха во времена Умара ибн Хаттаба, и пришел человек к могиле пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О посланник Аллаха, попроси у Аллаха дождя для твоей уммы, поистине они погибли, погибают». Хорошо. И тогда этот человек увидел во сне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал: «Иди к Умару, передай ему салям». Нам уже, хорошо, это уже не суть. Факт, что якобы подошел к могиле человек и сказал так: «Попросил Аллаха дождя». Передается, что этого человека, который это сделал, звали его Биляль ибн Харис аль-Музани. Что мы скажем на это? Это внимательно. Асар, который очень используется сильно заблудшими группами. Потому что Ибн-Хаджар говорит, что здесь? За достоверным иснадом в передаче от Абу Салиха Саммана. Как бы человек думает, ну что, достоверное сообщение, что здесь делать? Во-первых, мы говорим, что эта история недостоверная. Почему? Потому что сказано, Абу Салих Самман передает от Малика Дар. Казначей Умара якобы, да? Малика Дар. Ученые, никто из ученых по хадису, не знает Малик ибн Дара с точки зрения его. Какие требования к передатчику? Он должен быть кто? Адль. То есть добросовестный передатчик. Да? Во-вторых, он должен быть что? У него должен быть такой критерий, как вапс, то есть точность передачи. Верно? Эти два основных условия в каждом передатчику. Про Малика Дар никто не знает. Никто не знает про это. То есть состояние этого передатчика. Хорошо. О нем упоминает Ибн Абу Хатиб в своей книге «Джарх ва Таадиль», то есть посвященной передатчикам, да, их степени достоверности. И не упоминает про него, хорошо, говорит, да, Абу Салих от него передает, но сам он, неизвестно кто он, то есть не передает о нем ничего, не сообщает о нем ничего. То же самое Хафиз здесь говорит достоверным иснадом, но говорит достоверным иснадом передачи от Салиха Саман. То есть как бы Абу Салиха Саман. То есть он как бы указывает на что? Что достоверный иснад только до кого? До Абу Салиха Самана. Хорошо? А там уже от Малика Дар неизвестно. Если бы Малик Дар Аль-Аскаляни, да, Ибн Хаджар, Аль-Хафиз, был бы уверен, что Малик Дар тоже передатчик достоверный, он бы рассказал передачу от Малика Дара и потом сказал бы хадис. Да? Но он говорит как? Передачу от Абу Салиха Самана, который передал от Малика Дара. Понимаете? Как бы указано то, что Малика Дар для него что? Неизвестен. Это те, которые ученые в Ильмуль Хадис, в науке хадиса, они понимают этот недостаток. То есть Малика Дар и так неизвестно его два условия для передачи, которые должны быть. Какие? Адаль и Дабт. Неизвестно. Неизвестно. Во-вторых, мы знаем, что в этом хадисе сказано, человек пришел в могиле пророка. Кто этот человек? Кто этот человек? Опять неизвестный кто-то. Даже имя его не названо. Кто этот человек? Хорошо. Сказано здесь, что Сейф, он сказал, что этого человека звали Беляль там и так далее. Но этот Сейф, тоже про него говорят ученые, что муттафак аля дафи. То есть все единодушны, что он слабый передатчик, что он говорит выдуманные хадисы. Значит, этот человек тоже неизвестен, кто пришел к могиле пророка, тоже неизвестно. Хорошо. В-третьих, это сообщение противоречит тому, что сообщено в шариате. В шариате что сообщено? Что установлен такой намаз, как саляту листиска. То есть люди делают намаз, просьба о дожде, потом делают дуа, и нужно делать истихфар много. Люди выходят не в такой, не в праздничной одежде на этот намаз, а наоборот идут в такой одежде, в самой такой, как сказать, не праздничный, хорошо, а наоборот идут такими, чувствуя свою униженность и нужду в Аллах Субхану Тааля, показывая, что они действительно грешные, потому что дожди Аллах Субхану Тааля прекращает из-за чего? Из-за грехов людей, как мы дуа Аббаса на прошлый раз учили, да, в прошлый раз. И Аллах Субхану Тааля говорит, приводит слова Нуха в Коране, что «Факульту стагфиру раббакум инна кана гафара». И говорил я, просите прощения у вашего Господа, поистине Он, гафар, прощающий. Юрсилюссана алейкум мидрал. И тогда он ниспошлет на вас дождь обильный с неба. То есть все это указано, что естественно. Никто из праведных предшественников, когда их постигала засуха, никогда такого не было, чтобы они шли к могиле пророка Салям и просили у него дождя. Хорошо? Дальше. Даже если сказать, что там они это все это достоверно, даже если вдруг. Разве в этой истории есть Тавассу? Где там Тавассу? Там нет Тавассу. Там прямой дуа. Пришел к могиле и говорит, о пророк, попроси за нас дождя. У Аллаха для нас дождя. То есть ни с какого боку этот асар не может быть что? Достоверен. Никто, ни пророк, никто из пророков никогда, никто из сподвижников. Хорошо? Ни в одном писании не спасался, ни в одном хадисе достоверном нет такого, чтобы пророк Саусам или пророк, или кто-то говорил, обратитесь к пророкам, чтобы они за вас попросили, или обратитесь к ангелам, у ангела попросите у Аллаха для нас прощения, у ангела попросите у Аллаха для нас дождя, у ангела попросите у Аллаха для нас милости или для нас истины. Нет такого. Хорошо, дуа только к Аллаху Субхану ва Тааля. И сколько постигала умму разных бед, разных испытаний. Никто из салифу салих, праведных предшественников, не делал это, чтобы ходить на могилу пророка и просить у него там дуа. Хорошо? Поэтому на основании какой-то истории, которая весьма-весьма сомнительна с точки зрения ее достоверности, опровергать этот важнейший постулат ислама мы не можем. Хорошо? Сколько у нас есть времени еще? Многие ошибаются, считая, что проводя аналогию, проводя параллель между, это большая ошибка, между жизнью пророков и между жизнью аулияда, праведников в барзахе и жизнью их в этом мире, фиддунья. Хорошо? Это сравнение, оно неуместно, сравнение ложное, противоречит книге Аллаха, Сунне, Пророку Саусалям, противоречит действительности. Доказать это просто. Если жизнь там такая же, как жизнь здесь, и они такие же живые там, тогда можно делать намаз в сторону могил. Верно? То есть он там имам тебе в могиле. Хорошо, а ты за ним делаешь намаз. Можно? Никто не скажет, что можно. Хорошо. Или разговаривать с ними. Приходите переговариваться, вести разговор. Тоже. Хорошо. То есть все это указывает на разницу большую. Тем более истигаса делать, то есть просить у них что-то. А вот это, то есть просить у них дуа за тебя. Мало того, что мы сказали, что это противоречит пути указаниям посланников, пророков. Хорошо? Это путь к тому, что это приведет к чему? К истигаса биль-амват. То есть к тому, что люди начнут взывать к ним, к мертвым, приведет к великому ширку. И мы видим, что как сегодня, могила, и все, много сотен человек возле этой могилы, все толпятся, и каждый на своем языке что-то у него просит, хорошо, что-то говорит ему. Уподобив этого человека Господу миров, он, который слышит все мольбы сразу, хорошо, миллиардов людей, которые к нему взывают, одновременно услышат все их мольбы, и на разных языках, они уподобили его этим. Каждый о своем на разном языке просит. То есть это ведет к тому, что к великому ширку, к великому заблуждению. Второй асар, то есть это первый асар понятен, да? Асар о чем? Что человек пришел к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям, попросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям попросить, что? У Аллаха дождя для уммы. Второй асар тоже, который приводят, это асар про открытие отверстия над могилой пророка саллаллаху алейхи ва саллям к небу. Хадис, который приводит от Дарими, говорит Сун, хадисан Абу Нуман, рассказал нам Абу Нуман, рассказал нам Саид ибн Зейд, рассказал нам Амр ибн Малик ан-Накри, рассказал нам Абу Джауза, Ауз ибн Абдилля, что жители Медины постигла засуха. Сильная засуха, и они обратились с жалобой к Аиши радиаллаху та'аля анха. И она сказала: посмотрите, идите к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сделайте над ней дырку к небу, чтобы не было между могилой и небом никакого препятствия, потолка не было. Хорошо. И люди так сделали, и пошел дождь. Так что зацвели снова, травы расцвели, хорошо, снова потучнели верблюды. Такой асар тоже приводит. Что про этот асар скажем? Что его иснат, то есть его санат, его цепочка передач, она тоже недостоверная. Не может быть этот хадис аргументом. По трем причинам. Во-первых, Саид ибн Зейд, он слабый передатчик. На это указывает Хафиз ар-Аскалани, книга какая его, где он, самая такая известная, где он дает оценку передатчикам, называется как? Такриба Тахзиб, мы сказали, да? Там он говорит про него: садук ля валхам. То есть у него есть то алгам, то есть заблуждение, неправильная передача хадисов. Это первое. Яхья ибн Саид уже про него сказал, что он слабый. Второе. Этот хадис доходит до пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Асар. Доходит до Аиши радиаллаху та'аля анха. Не доходит до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если достоверно сказать, что у него иснад, все равно это не будет аргументом. Почему? Потому что может быть это иджтихад Аиши или какое-то понимание свое. Хорошо, сподвижник может ошибиться. Если то, что он говорит, противоречит хадису, аяту, хадису или словам других сподвижников, то это не является доводом. И согласно нему не действует. В-третьих, Абу Нуман, на которого ссылается Дарими, он человек, который зовут Мухаммад Нурфадль, Арим, он, сказано про него, ихталата фи ахири умри. То есть он в конце своей жизни, он что? Потерял память свою. То есть стал путаться уже, запутался. Алейкум ассалям. А раз так, то мы не знаем, он это передал до того, как он уже стал такой, да? Или после того, как он стал такой. Поэтому по этим трем причинам этот хадис, он не может быть доводом. Он не может быть доводом. Кроме того, шейх ислам Нутейми, рахимахулла, он говорит об этой истории, что? Что якобы Аиша радиаллаху та'аля анха, она сказала открыть дырку в потолке над пророком саллаллаху алейхи ва саллям, над его могилой, чтобы пошел дождь. Это неверно с точки зрения текста, уже видно несостоятельность этого. И снат его неверен, говорит он. А во-вторых, когда была жива Аиша, радиаллаху анха, в тот период еще у дома Аиши, а Проксус был похоронен в доме Аиши, в комнате Аиши, радиаллаху анха, там не было никакой дырки. Хорошо? То есть он, дом оставался такой, какой он был во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Часть его на нем была крыша, потолок, часть не было. И доказательство этого обоих сахихов, Аиша радиаллаху анха рассказывает, что когда пророк саллаллаху алейхи вассалям делал асар, то она в своей комнате, что там было солнце, она рассказывает, как, да? Как тень там, состояние тени. И в таком состоянии комната Аиши пребывала, в ней могила пророка саллаллаху алейхи вассалям. В таком состоянии находилась эта могила долгое время, хорошо, пока Аль-Валид ибн Абдель-Малик, один из правителей Медины, хорошо, наместников Медины, пока он не расширил мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в сторону комнаты Айши. Мы знаем, что мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, там было несколько расширений, да? Абу-Бакр не расширял ее. Потом Умар, Усман, они расширили, но не в сторону могилы пророка, не на восток. Могила отдельно, да, возле мечети, комната Айши, но не входила в мечеть. На север, на юг, на север, хорошо. Подождите. В сторону Хиблы, хорошо. Это будет на юг, да. На запад, на север, но не восток. Валид ибн Абдель-Малик, он сделал это, расширил комнату, мечеть пророка саллаллаху алейхи вассалям, в сторону комнаты Айши, радиаллаху тааля анха. И комната оказалась как бы окруженной мечетью. Окруженной мечетью. И он тогда уже потом только уже, Валид ибн Абдель-Малик, он приказал построить такую огромную стену, высочайшую стену туда, хорошо, чтобы туда спускаться, в комнату Айши, радиаллаху тааля анха, чтобы там почистить, убрать, хорошо. Там сделали, для некоторых случаев, сделали потом эту вот уже, это отверстие или эту дырку там уже, через которую спускались. То есть во времена Аиши никакой дырки там делать что? Не надо было. Не было никакой дырки. Но даже если сказать, что это все так, как здесь описано, там есть того, что... Нет. Там просто открыли дырку, чтобы рахма, дождь спускался на могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, падали капли его на могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть нет никакого доказательства. В этом асаре не содержится на запрещенной виде тавассуля. Дальше, то есть мы здесь закончили вот этот вот их третий чуба, то есть третий домысел. Какой? Слабые хадисы, которые они приводят. Слабые хадисы. Первый мы сказали хадис от кого? О Аббасе, как Умар попросил его сделать дуа. Второе было что? О слепом человеке. Третий их домысел. Аким. Третий их домысел. Слабые хадисы. Семь слабых хадисов, которые привели. И два асара. Хорошо. Четвертый их домысел. Это сравнение Творца с творениями. Проведение аналогии Творца с творением. Что они говорят? Когда им говорят, нельзя делать такие виды тавассуля. Они говорят, делать тавассуль через праведников. Через самих них, да, умерших там. Через их статус, через их право, через их авторитет. Это можно. Это даже нужно. Потому что это опирается на логику очень твердую, они говорят. Какую твердую логику? Если у тебя есть какая-то проблема, и ты нуждаешься в помощи царя, чтобы он решил твою проблему какую-то. Или министр. Или какой-то другой высокопоставленный чин. Хорошо? Ты можешь напрямую прийти к нему и вот дай мне там или помоги мне. Можешь напрямую? Нет, не можешь. Хорошо? Если ты будешь напрямую, он на тебя и не взглянет, и не посмотрит на тебя. Хорошо? И не поможет тебе. Поэтому совершенно естественно, что если у тебя есть какая-то нужда в каком-то большом человеке, то ты ищешь того, который его знает. Хорошо? И посредством него уже он выступает что? Твоим посредником. Он выступает посредником между тобой и этим высокопоставленный человек. Вот так же и Аллах Субхану Таля, друзья. Аллах Субхану Таля. Наши отношения с Ним такими, Он величайший из величайших, Субхану Таля, высочайший из высочайших. А мы ничтожные грешные рабы. Мы ничтожные грешные рабы. Поэтому как мы можем напрямую к Аллаху обратиться? Если мы так сделаем, то мы боимся, что Он нас оставит без внимания вообще. И не посмотрит на нас Аллах Субхану Таля. И вернет нас без ничего. То есть не решит, не примет наши нужды, не решит. Ну, а есть праведные люди, есть пророки, есть посланники, есть шахиды. Хорошо? Они, которые приближены к Аллаху Субхану Тааля. Он отвечает на их дуа, если они делают дуа ему. Он принимает их дуа, их шафа'а. Поэтому, если они заступятся за тебя перед ним, перед Аллахом, там, тогда Аллах примет то, что ты хочешь, и решит твою проблему. И мы это делаем, может быть, Аллах из-за их авторитета, через их посредничество, потом взглянет на тебя. Хорошо? Это то, что они говорят. Субханаллах аль-Азим. Субханаллах аль-Азим. Что говорят об Аллах Субхану Та'аля? Что говорит об Аллах Субхану Та'аля? Сравнивает Творца небес и земли с кем? Вседержителя. Вседержителя небес и земли. Самого мудрого из мудрых. Субхану Та'аля. Мудрейшего. Справедливейшего Аллах Субхану Та'аля. Милостивым, милосердного Аллах Субхану Та'аля. Сравнивают с кем? С правителями. С царями. И не просто с правителями, с царями. А с высокомерными тиранами, которые унижают людей, которые не обращают на людей внимания, которые отвечают людям на их решение их проблем, осуществляют только если кто-то выступит посредником, хорошо, один посредник или цепочка даже посредников, хорошо, или как-то их надо ублажить, да, эту цепочку тоже взятками какими-то там, какими-то подарками надо ублажить и так далее, и так далее. Сравнивают вот с такими вот худшими из правителей. Описывают Аллах Субхану Тааля худшими сифатами, худшими атрибутами, сравнивая их с несправедливыми правителями, с несправедливыми царями, с проступными царями. Это называется возвеличивание Творца. Это называется любовь к Творцу. Да? Это называется разве так? Нет, наоборот, это унижение Аллаха Субхану Тааля. И сами они, эти люди, которые нам говорят такой кияс, такой аналогии, они сами, которые Умар ибн Хаттаба приводят в пример всегда, говорят, гордятся им, приводят хадисы, асары про Умар ибн Хаттаба, какой он был справедливый, хорошо, возвеличивают его, как он к людям относился, как он не смотрел на их бедность, сажал их возле себя, как он сам ходил к бедным, помогал им, никогда не возвеличивался, что пришел к нему какой-нибудь бедуин, хорошо, там, джахиль, который ничего не знает, он с ним разговаривает, без всяких посредников, без ничего. И они говорят, какой хороший он, какой хороший Умар ибн Хаттаб, правитель настоящий, вот такой должен быть правитель, хорошо? А Аллаха Субхану ва Тааля сравнивают с худшими правителями. С худшими правителями, которые не обращают внимания на веренных им Аллахом подданных, на веренных им Аллахом, веренную им Аллахом паству, не обращают внимания на это. Как шайтан разукрасил для них деяния. Даже если бы они сравнили Аллах Субхану ва Тааля с самым справедливым из людей, самым праведным из людей, хорошо, мы сказали, все равно это был бы что? Куфр. Мы сказали, вы впали в ширк, потому что вы сравниваете Господа миров с творением. Проводите аналогию Господа миров с творением. А Аллах Субхану ва Тааля говорит, что? Фаля задрибу лиллахи лямсаль. Не приводите Аллаху подобий. Не сравнивайте его. Хорошо. И говорит, лейса камисли шейун. Нет ничего подобного, Ас-Самиуль Басир, он слышащий, видящий. Сравнивать с человеком просто Аллах Субхану ва Тааля, это уже ширк и куфр. Но хуже, если сравнивать Аллах Субхану ва Тааля с худшим из творений. Хорошо, с худшим из людей. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Это Аллах Субхану Тааля, мы говорим, что он не нуждается в посредниках. Более того, ученые указывают на то, что те, которые говорят, и мы учились с вами на вахидуль ислам, если вы помните, вещи, которые что, нарушают ислам. Мы сказали то, что делать между собой и Аллахом посредников, которым взываешь, которых просишь, чтобы они обращались, да? То есть, вот это ученые говорят, как говорят имам Аль-Избн Абдус-Салям, он говорит в своей книге, которая называется «Аль-Васита», он говорит, что тот, кто берет посредников между собой и Аллахом, как посредников между людьми и царями, хорошо, то такие люди, они совершают ширк. То есть ученые единодушны по поводу того, что брать посредников между человеком и Аллахом, это что? Большое многобожие. Потому что они уподобляют Аллах Субхану Тааля творение, уподобляют их вот этим вот земным царям. И таким образом предают Аллаху равных. Хорошо. Пятое их заблуждение, или пятый их домысел. То, что они говорят, хорошо, вы не говорите, что тавассуль это мустахаб, это желательно. Ну просто разрешить можно, сказать, ну мубах, ну не запрещено же. Так они говорят. Хорошо. Они говорят, да, в сунне нету ничего, что указывает на эти виды тавассуля. Но это же не запрещено. Ну оставьте это как мубах, пусть будет, не будет мустахаб. Желательно. Пусть будет муба. Это обычно говорят такие люди, которые хотят занять какую-то промежуточную позицию. А что ни туда, ни сюда. Так, чтобы объединить мусульман, да, как они считают. Ну ничего. Пусть эти делают дуа так, вы делаете так. Можно, проблем нет. Хорошо. Что мы скажем на это им? Мы говорим, что тавассуль это что такое? Вспомним. Тавассуль – это приближаться к своей цели, к тому, что ты хочешь, да, большим желанием. И если ты хочешь достичь своей цели, значит, ты для этого предпринимаешь что? Тавассуль у тебя бывает либо как религиозная какая-то причина, либо шариатская какая-то причина. Религиозная причина, либо какая-то бытийная, мирская причина. Хорошо. Как ты узнаешь шариатскую причину, как можешь приблизиться к Аллаху Субхану Тааля? Ты откуда знаешь? Ты откуда это знаешь? Ты можешь сказать, кто-то может сказать, я приближаюсь к Аллаху Субхану Тааля посредством его творений, аятов солнца, луны, звезд. О, Аллах, прошу тебя посредством солнца или еще что-то. Скажем, как? Чтобы знать, что тебя приблизит к Аллаху, ты должен обратиться к Аллаху и его посланию. Значит, к Курану и Сунне. Оттуда только можешь узнать. Мирские причины можешь узнать откуда? Из человеческого опыта, если они только не запрещены Аллаху Субхану Тааля. Во-вторых, на этот домысел мы скажем, что в шариате есть то, что нас освобождает от необходимости в этих всех видах тавассуля, да, которые они придумали. Если есть в шариате, а если мы сказали, беда сталкивается с сунной, то тогда эта беда навсегда что? Заблуждение. Она выталкивает сунну. И если есть дозволенный тавассуль, зачем же оставлять его и брать какие-то выдуманные тавассуль? Это во-первых. Значит, первое, что мы сказали на это, на то, что ну, пусть будет это дозволено, пусть будет не мустахаб, но дозволено. Мы скажем, что, во-первых, это что? Приближение к Аллаху Субхану должно быть что? В Куране, Сунне. Потому что иначе мы не знаем, как приблизить, что Аллах чем доволен, а чем нет. Во-вторых, что? В шариате есть дозволенные виды тавассуля. Зачем же их оставлять и брать что? Какие-то другие, это столкновение получается, беда сунны. Хорошо? И третье, то, что мы сказали. Этот вид тавассуля, он является по сути, что или очень похож на тавассуль людей к царям посредством чего? Посредников. А это будет что? Уподобление Аллаха творения. Аллах говорит, лейса камисли ещё, нет ничего подобного ему. Ничего подобного ему. И, наконец, последнее их заблуждение. Последнее. Шестое, да, получается? Шестое. Это то, что они говорят. Внимательно. Они говорят. Это тоже очень часто можно слышать. Вот это очень часто этим можно слышать. Это их довод. Они говорят, вот вы нам говорите, что можно тавассуль делать посредством праведного деяния. Вот трое в пещере. Праведное деяние. Они упоминают свои праведные деяния. Праведные деяния сотворены? Сотворены. Правильно, сотворены? Сотворены. То есть вы можете делать тавассуль к Аллаху посредством такой вещи, как праведное деяние, которое сотворено. Если это дозволено, праведное деяние, то посредством праведного человека, тем более. Посредством праведного человека, тем более, значит, можно. Хорошо. Тот, от которого исходят эти праведные деяния, тем более дозволено. Что можно ответить на это? Что можно ответить на это? Ответим, во-первых, это кияс. То есть это строится на основе чего у них? Сравнения, аналогии. А в ибадатах кияс неуместен. Хорошо. Здесь кияс неуместен. Здесь кияс неуместен. Дальше, если сказать, что тавассуль посредством деяния, праведного деяния, хорошо, дозволено, хорошо, тогда, вернее, посредством праведного человека дозволен, тогда получается, что он будет посредством его что? Деяния самого тоже дозволен. Тоже дозволен. Конечно, наше праведное деяние, которое мы совершаем, без всякого сомнения, оно что? Меньше, чем деяние пророка Саусалина. Или меньше, чем деяние какого-то праведного человека. Хорошо. Но значит, можно сказать тогда, можно делать тавассуль посредством деяний пророка Саусалина. Или посредством деяний кого? Вали. Хорошо. А это что? Батл. Это ложь. Как ты можешь чужими деяниями делать тавассуль? Хорошо. И никто из предшественников наших не указывал на то, что ты можешь чужими деяниями делать тавассуль. Потому что каждая душа ей то, что она совершает. Хорошо? Здесь поэтому тавассуль... Их заблуждение, вернее, да, то, что они доказывают. Они говорят, что если ты можешь делать тавассуль посредством своего праведного деяния, значит, ты можешь делать тем более тавассуль посредством праведного человека. И он сотворен, и твое деяние сотворено. Да? Тем более неуместнее или посредством праведного человека делать тавассуль тогда. Понятно это? Они говорят так. То есть ты говоришь, у Аллаха, благодаря тому, что вот я там хорошо относился к своим родителям, ради тебя, да прими мой дуа. Ты делаешь тавассуль к Аллаху посредством своего праведного деяния, верно? Тем более тогда уместнее посредством праведного человека. У Аллаха, я прошу тебя, посредством пророка Саусалина прими мой дуа. Хорошо, посредством его авторитета, прошу тебя, чтобы ты принял мой дуа, тем более, они говорят. Хорошо. Ответ на это мы что скажем на это? Что вы делаете кияс. Этот кияс здесь неуместен. Правильно? То есть проведение аналогии такое неуместно совершенно. Здесь все строится на далиле. Все строится на далиле. Есть такой далиль или нет? Кто-то из салифов салих делал такое, что посредством праведных людей делать того суд? Нет, не делал. Верно? Потом отсюда вытекает у вас, хорошо, если вы говорите, праведное деяние, лучше праведный человек. Праведное деяние твое и праведное деяние пророка Саусалина, или праведное деяние праведного человека, одно и то же? Или твое праведное деяние все-таки меркнет по сравнению с праведным деянием праведников, тем более пророка Саусалина? Тогда получается, что праведными деяниями пророка можно делать тогда, алейхиссалату вассалям, тавассу. У Аллах, из-за того, что пророк сделал хиджру, или пророк Саусалим делал джихад, или кто-то там, или Умар бин Хаттаб делал джихад на пути Аллаха, из-за этого прими мой дуа. Это ложь. Хорошо, это ложь. Значит, и то, что они говорят, что посредством праведного человека нельзя делать дуа, это у вас тоже ложь. То, из чего вытекает ложь, тоже ложь. Понятно? Хорошо. И эта ошибка ясная. Эта ошибка ясная. Никто из селефов до нас, никто из ученых, и никто из селефов до нас, из предшественников, не разрешал, не считал дозволенным, чтобы мусульманин приближался к Аллаху посредством праведного деяния, совершенного кем-то. Своим деянием, да, но праведное деяние кем-то. Ему, его деяние, тебе твое деяние. Верно? Правильно? Значит, поэтому и посредством праведного человека тоже нельзя. То есть есть кияс, он что, несостоятельный, неуместен. Это аналогия, которую они проводят. Так подытожим мы, скажем, возвращаясь к книге Шейха Фаузана, скажем, значит, второй вид тавассуля, тавассуль, который не дозволен. Первый вид, шесть видов тавассуля дозволенных, которые мы разобрали, да, на прошлых уроках. А те виды, которые не дозволены, это все, которые, кроме вот этих шести, которых мы разобрали, все остальные являются не установлены тавассулем. Не остановлены тавассулем. Тавассуль, просить дуа у пророка или у святых, просить, чтобы они сделали дуа, или сделали шефа у мертвых, просить шефа или дуа, это все не дозволено. Тавассуль через джа, то есть авторитет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или через самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или тавассуль через авторитет и право кого-то из творений, там, праведников и так далее. Все это нельзя. Хорошо. Первое из них это что? Просить дуа у мертвых. То есть просить мертвых сделать дуа за нас. Это харам, это запрещено. Потому что мертвый, он уже не способен делать за нас дуа. Так как он может делать человек за кого-то при жизни. Хорошо. Просить у мертвых шафа заступничество тоже нельзя. Почему? Потому что Умар ибн Хаттаб, мы сказали, Муавия радиаллаху тааля анху, Муавия ибн Аби Суфьян, те, которые были при них из сподвижников и табиинов, то есть лучшие поколения этой уммы, те, которые последовали за ними во благе, они, когда у них была засуха, они тоже просили у Аллаха дождь, делали тавассуль, просили шафа, то есть обращались к шафа, но кого? Мертвых? Нет. Живых. То есть Аббас, радиаллаху тааля анху, это кто? Умар. И кто? Кто? Нет. Аббас сказали. Муавия у кого? Язид ибн Асвад. Хорошо. То есть они не делали, не просили дуа о дожде у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не просили дуа шефа у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы сделать шефа перед Аллахом, субхану ва тааля. Не ходили к его могиле, не ходили к могилам другим, а обратились к замене. Кому? К Аббасу, в первом случае, во втором, к Язиду. И Умар сказал, Аллаху инна куна тавассалу илейка би набиина фатаслина. И Умар сказал, о Аллах, мы раньше обращались к тебе посредством нашего пророка, то есть посредством дуа, а теперь обращаемся к тебе посредством дяди нашего пророка. То есть замена. Это машру, то есть это дозволено, так как можно. Если бы можно было через мертвых, если бы можно было у мертвых просить сделать дуа, или попросить их заступиться перед Аллаху субхану ва тааля, тогда бы они пошли бы куда? К могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сделали бы там тавассуль. Если бы это было дозволено, раз они это оставили все, значит это доказательство твердое на то, что это не дозволено. Делать тавассуль посредством молитвы мертвых или через мертвых, через их шафа, да, если это просьба у них дуа, просить у них дуа или просить у них шафа, нельзя. Хорошо. Если бы было мертвые и живые одинаково, они бы никогда не оставили пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы сказали, да? И пошли бы к другим за этим. Второй это вид тавассуля, запрещенный, неразрешенный тавассуль посредством джах. Джах что такое? Авторитет. Авторитет пророка саллаллаху алейхи ва саллям или авторитет кого-либо другого. Тоже не дозволено. Почему? Вернее, на что они ссылаются? Они ссылаются, мы сказали, хадис слабый какой. Иза сальтум Аллах фасалю биджа. Если просите Аллах, то просите моим авторитетом. Инна джах индаллахи азим. Поистине мой авторитет у Аллаха высокий. Мы сказали, это хадис какой? Ложный, хадис выдуманный. Нет вообще его где? В книгах мусульман. Нигде в книгах мусульман не встречается. Никто из ахлюль ильм, то есть из ученых по хадису, не упоминает этот хадис. Раз он недостоверный, раз нет этого довода, значит, вид тавассуля, он что? Запрещенный. Потому что ибадат установится только какими доводами? Сарих, сахих. Ясный, во-первых, во-вторых, достоверный. Третий вид тавассуля, это тавассуль посредством самих творений, то есть безавати им, хорошо, тоже нельзя. То есть просит, о Аллах, я прошу тебя, бинабиик, то есть твоим пророком. Или я прошу тебя, би шейх фулян, то есть таким-то шейхом я тебя прошу. Хорошо, то есть самим им нельзя. Почему? Потому что это частичка би. В арабском языке мы изучали это частица чего? Клятвы. Частица клятвы. Да, то есть ты как бы клянешься, что это будет так. За Аллах субхану тааля. Хорошо? Ты даже не можешь клясться творением, когда разговариваешь с творением, клянусь таким-то, би такой-то, да? Если ты разговариваешь, если ты, а еще клясться не Аллахом, говорить, о Аллах, би кеза, то есть би шейх фулян, из-за такого шейха, как клятву, хорошо, кем-то, еще и эту клятву как бы на Аллах Субхану Таля, прося у него что-то, то есть ставя ему как бы в обязанность выполнять что-то Аллаху из-за твоей клятвы кем-то из творений, конечно, это ложь. Хорошо. Если же это би частица, здесь то, что в арабском языке называется сабабия, то есть по причине этого шейха дай мне, или по причине пророка дай мне, то мы знаем, что Аллах Субхану Таля не сделал причиной ответа на дуа просьбу посредством кого-то. То есть я прошу тебя посредством пророка, я тебя прошу посредством. Аллах Субхану не сделал это причиной ответа. То есть понятно, это би-частица. Если это частица клятвы, то нельзя клясться ни Аллахом. И еще, даже когда ты у творения что-то просишь, хорошо, ты не можешь клясться ни Аллахом, прося у него что-то. А прося у Аллаха, тем более не можешь вменять Аллаху в обязанность отвечать на дуа клятвой каким-то из творений. Если же это би-частица, я прошу тебя, би-не-би, к твоим пророкам, она не частица клятвы, а частица чего? Причины, то есть по причине того, то мы говорим, Аллах Субхану не сделал это причиной ответа на дуа. И последний вид тавассуля запрещен, это тавассуль би-хаккаль махлюк, то есть по праву кого-то из творений. Прошу тебя би-хаккаль Хусейн, прошу тебя по хакку Хусейна, по праву Хусейна, Аллах дай мне. Хорошо. Почему? Потому что Аллах Субхану Та'аля над ним не действует ничьи хакки. Он никому ничем не обязан, Аллах Субхану. Чтобы сказать, по праву того-то я тебя прошу. Хорошо, то есть ты обязан по его праву дать это. Аллах Субхану над ним не действует ничьи права. Он сам тот, который может по своей милости Субхану Та'аля взять на себя выполнение чьих-то прав. Хорошо, то есть дать кому-то какие-то права нам. По своей милости может взять на себя какие-то обязанности, Аллах Субхану. Не потому, что он обязан это выполнять. Он по своей милости на себя берет. И хорошо, как говорит, «Вакан хаккан алейха насруль муминин». Над нами мы обязанность наша, говорит Аллах Субхану Таля, что? Помогать верующим. Обязанность этого. Действительно, Аллах обязан, чтобы помогать верующим? Обязан? Нет. Аллах Субхану не обязан. Как говорят некоторые заблудшие, да, обязан. Нет. Аллах Субхану сам на себя по своей милости просто взял эту обязанность. Поэтому кому-то ты говоришь по праву того-то, дай мне, Аллах обязан. Нет, Аллах Субхану не обязан тебе, да. Тот, который подчиняется Аллаху, он заслуживает награды Аллаха Субхану Таля. Тот, который ослушивается Аллаха Субхану Таля, тот заслуживает что? Наказание. Если человек заслуживает награды Аллаха Субхану Таля, как он заслуживает ее? Как он заслуживает ее? Так же, как заслуживает, если что-то сделал творению хорошее. Если что-то мне человек сделал хорошее. Хорошо? У него право надо мной, у меня обязанность перед ним, да, он заслуживает. У Аллаха Субхану Таля так же или нет? Если ты что-то сделал для Аллаха Субхану Таля? Нет. Нет. Аллах Субхану Таля возлагает на себя обязанность, Аллах что-то ответить на твое, то есть вознаградить тебя за твое доброе деяние, не потому что он тебе обязан, не как у творений. Хорошо, не как у творений. Не потому что он тебе обязан. А потому что он по своей милости так возложил на себя эту обязанность ответить что? Вознаградить, вернее, тебя за твое доброе деяние. Не как говорят заблудшие, которые говорят, что нет, Аллах обязан. Как обмен. Хорошо. Как ты вот ты сделал мне что-то хорошее, я обязан тебе сделать что-то, так и Аллах тебе обязан тоже. Хорошо? Нет. Сказали это что? Фадали его. Во-вторых, да, если даже Аллах Субхану Таля кому-то обязался что-то наградить кого-то. Да, у пророка Саусалям какие-то Аллах Субхану дал ему права. То есть Аллах Субхану что-то обязался дать пророку Саусалям Аллах Субхану Таля. Обязался сам. Или кому-то из шахидов, или кому-то из святых. Ты здесь при чем? Это право, которое между ними и Аллахом. Это право того человека перед Аллахом. Ты здесь при чем? У тебя нет никакой связи вообще здесь. Хорошо. А что касается хадиса, я прошу тебя по праву просящих, то мы сказали, что этот хадис, он какой? Слабый. Помните, если кто-то из вас выйдет из дома, то направится. Я прошу тебя по праву просящих, да? То мы сказали, в нем есть какой передача? А ты, аль-Ауфи, этот какой передатчик? Он слабый. Ученые единодушны по поводу того, что он слабый, все мухаддисы. А слабыми хадисами в таком важном вопросе по акиде нельзя брать его в качестве аргумента. Кроме того, здесь, даже если сказать, что это хадис достоверный, в нем нет тавассуля каким-то конкретным человеком. Прошу тебя по праву просящих. То есть Аллах Субхану Таля, он говорит, что, а если спрашивают тебя рабы обо мне, то скажи, что я что? близок, отвечаю на мольбы, и говорит Аллах Субхана, взывайте ко мне, я отвечу. То есть Аллах Субхана сам что? Возложил на себя обязанность отвечать кому? Просящим его. Но это не какого-то конкретного человека правом ты просишь, а правом кого? Вообще просящих. То есть то право, которое возложил на себя Аллах Субхану Тааля по отношению к просящим. Поэтому это не будет что? Не будет доказательством на этот вид тавассуля. Даже если сказать, что хадис достоверный, хотя он недостоверный. То есть это как бы будет даже уже что? Тавассуль не столько правом кого-то, а тавассуль праведным деянием. То есть просьбой, да? Раз человек просит, это праведное деяние. Это что касается тавассуля. Вот эти запрещенные виды тавассуля, их четыре. Иншаллах, на следующий урок надо знать хорошо. В том объеме, вот, когда мы в последнем